186. Матерь Агни-йоги. Поймите страдания тела и духа как явление, дающее возможность скорейшего сближения с Учителем Света. Все восходившие яро несли свой крест в страдании, и им, а не в благополучии пребывающим, луч посылался. Так можно ли сетовать на даваемые кармой возможности, если другого пути восхождения нет? Потому стойкое и мужественное принятие тягости жизни и спокойствие и бесстрашие перед ними будут огненным свидетельством готовности духа плодоносно воспринимать луч. Благо понявшему смысл и значение отягощения обстоятельствами.